Глава 21. «Рад вас видеть, Олег Степанович», — сказал я, когда наш автомобиль остановился возле забора в воинскую часть. Крепкий силовик 13-го отдела стоял рядом со своей машиной, опершись на крыло и читал книгу. Увидев меня, Кадывкин радушно улыбнулся и захлопнул увесистый томик. Я успел разглядеть, что это был сборник стихов поэтов Ближнего Востока. Интересные увлечения у мужчины. «Взаимно, Михаил Иванович», — он протянул мне руку. «Очень приятно, что наша встреча проходит не в такой напряженности, какая наблюдалась в прошлый раз. Признаюсь, у меня были весьма дурные предчувствия насчет той встречи». Часовые по ту сторону ворот напряженно наблюдали за нами, но никаких действий не предпринимали. Артиллерийский полк господина Баранова находился на территории, огражденной высоким бетонным забором, обтянутым колючей проволокой. Защита против мирного обывателя, а не монстров изнанки. «Граф Орлов разъяснил мне, что моя роль заключается исключительно в качестве присутствия и подтверждения ваших прав задавать вопросы. Все верно?» Я кивнул, посмотрел на часы. «Мы кого-то ждем, не так ли?» — сразу понял Кадывкин. Заскрипела калитка проходной, и к нам вышел высокий офицер лет 30. «Господа, это режимные объекты», — вежливо начал он, но Олег Степанович лениво достал гербовый жетон 13-го отдела и отмахнулся им от военного. «Парковка здесь не приветствуется», — чуть тише закончил офицер, явно заменив более грубое пожелание. «Я обязан доложить полковнику о вашем прибытии». «Если уж обязаны, докладывайте», — беззлобно согласился Кадывкин. Проводил военного взглядом и промолвил. «Насколько я знаю, здесь уже были следователи, Михаил Иванович. Его сиятельство граф Орлов потребовал обеспечить вам все необходимые доступы и оказать максимальную поддержку, однако я пока совсем не понимаю вашу связь с этой историей». «Стреляли и по мне тоже, Олег Степанович», — заметил я. «Личный интерес вряд ли добавит вам преференции», — со скепсисом произнес Кадывкин. «Если позволите, конечно, но в случае покушения на инженерный триумвират...» На место прибывают такие матерые зубры, ваше благородие, рядом с которыми наш опыт ровным счетом ничего не значит. Он поднял руки, показав мне ладони. «Ни в коем случае не умоляю ваших талантов, Михаил Иванович, просто держу в курсе. А кого мы ждем?» Ответом на его вопрос было появление красного пикапа. За рулем сидел небритый владелец машины, уже не первый раз выручающий меня и моих людей транспортом. А на пассажирском сиденье рядом с ним расположилась Александра Панова, оперуполномоченная имперской комиссии. У меня до сих пор оставались сомнения по необходимости ее присутствия здесь. Однако доступ девушки к закрытым базам данных мог пригодиться. Уверен, Кадывкин на некоторые вопросы даже отвечать не станет. Когда Панова спрыгнула с порога подготовленного пикапа, представитель 13-го отдела выпрямился и провел ладонью по лысине. «Оперуполномоченная Панова, имперская комиссия по борьбе со скверной», сухо представилась Александра, подойдя к нам. Я чуть кивнул девушке, а вот Кадывкин скользнул к ней и бережно подхватил за руку, после чего коснулся ее губами. «Сударыня, восхищен!» — проворковал Олег Степанович. «Но что делать имперской комиссии здесь? Вы считаете, что здесь замешано скверно?» Панова холодно приняла его знак внимания, но затем бросила на меня короткий взгляд и в один миг сменила равнодушие на любезность, одарив силовика ласковой улыбкой. «С кем имею честь?» — мурлыкнула оперуполномоченная. «Простите, где мои манеры?» «Столоначальник Олег Степанович Кадывкин. 13-й отдел». Он щелкнул каблуками, не отрывая взгляда от красивого лица рыженькой оперуполномоченной. Александра старалась привлечь мое внимание, флиртуя с другим мужчиной. Возможно, кто-то ей сказал, что метод рабочий. Но, как по мне, ситуация становилась скорее неловкой, потому что даже Кадывкин насторожился внезапной перемене в поведении рыженькой красавицы. А спустя недолгое время и сама Александра оказалась не рада своим инициативам, смущенно замкнувшись. Спас ситуацию неожиданно полковник. Он явился один, на ходу застегивая форменный китель. Это был 50-летний крепкий мужчина с серебряными отсиденными висками, гладко выбритый, с носом крючком и уставшими глазами. Выглядел начальник 3-го артиллерийского полка изможденным и забитым. Чувствовалось, что за последние дни с ним пообщалось множество людей весьма высокого положения, и каждый из них посоветовал вести себя максимально скромно. После того, как мы заново представились, лицо Баранова приобрело изумленное выражение. «Комиссия по скверне? Зодчий Томашевского колодца?» — переспросил он. «Простите, я не совсем понимаю. Как это может быть связано с инцидентом?» «Позвольте нам самим это решать», — вмешался Кадывкин. «Да-да, конечно», — торопливо согласился полковник, нервно дернув уголком рта. «Чем я могу вам помочь?» «Я бы хотел посмотреть на место, откуда был открыт огонь», — сказал я. «Вы... Но зачем? У нас тут...» «Господин Баранов, прошу». Рот полковника снова дернулся, однако голос офицера не дрогнул. «Сейчас подъедет машина, дамы и господа. Нужная вам позиция находится в отдалении от проходной. Прошу набраться терпения». Он посмотрел на меня с раздражением, но я встретил его взгляд спокойно. Поединок взоров затянулся и прервался только, когда загудели открываемые ворота. К нам выехал армейский вездеход, и полковник махнул водителю рукой, приказывая разворачиваться. Артиллерийский полк занимал довольно обширную территорию, разделенную на несколько секторов, с оборудованными скрытыми позициями и капонирами. Пока нас везли к нужному месту, я оценил принадлежащие полку территории, размах впечатлял. «Ваши люди очень быстро сориентировались», — поделился я с Барановым. Он сидел напротив нас, держась правой рукой за поручень у потолка. «Что?» — не сразу понял он, а затем лицо его прояснилось. «Ах, да, ваше благородие, 3-й артиллерийский полк в шаге от получения гвардейского. Дисциплина и выучка моих людей беспрецедентна». «В самом деле?» — хмыкнул Кадывкин. Уголок рта полковника снова дернулся, офицер стиснул челюсти, распрямился. «Версия о мятеже кажется мне излишне скорой, господин столоначальник». Я с интересом наблюдал за военным. И даже с каким-то уважением. Волевой стержень в нем был, если это не гордыня, конечно. Баранов тем временем продолжал. «Сержант Голубчик, командовавший расчетом, проявлял себя благонадежным солдатом. Его императорского величества и никогда не был замечен ни в каких связях с компрометирующими источниками. Отличник боевой подготовки. Один из самых слаженных расчетов. Победитель в весенних стрельбищ. Господин Баранов», — покачал головой Кадывкин, «вы представить себе не можете, как часто мне доводилось слышать подобное. Человеческая натура такова, что способна удивлять всех. Темный призыватель так говорил про себя мне в лицо, что складывалось впечатление, словно я пытаю святого». «Я уверен в честности имени Голубчика», — поджал губы полковник. «Пока вина его не доказана, я не позволю порочить доброе имя сержантам». «Для этого мы здесь, господин Баранов», — тихо сказал я, — «доказать или опровергнуть его участие». Уголок рта снова дернулся. Но теперь два раза. «Простите, господин зодчий, я до сих пор не понимаю, как вы можете в этом помочь. До территории расположения нет конструкта», — сквозь зубы проговорил Баранов. «Я могу понять подозрения в скверне и участие имперской комиссии, но зодчего...» Он поморщился. «Это как насмешка. Я подчиняюсь значению 13-го отдела. Но, простите, вам здесь чем намазано-то?» В машине словно похолодало. Кадывкин нахмурился, а Панова бросила на полковника колкий взгляд, полный немого предупреждения. Я не стал повышать голос. «Понимаю ваше недоумение, господин Баранов, но прошу все-таки следить за тем, что вы говорите», — холодно произнес в ответ. «Не ищите во мне врага, я здесь, чтобы помочь». «Чем же вы можете мне помочь, зодчий?» — голос Баранова зазвенел. «Оценить надежность капониров? Замерить глубину залегания фундамента?» Полковник задрожал, распаляясь. «Я кадровый военный, его императорского величества. Мой род служил империи верой и правдой из поколения в поколение. Никто из Барановых никогда ни словом, ни делом не посрамил имя русского оружия. Мой дед погиб на войне, мой отец погиб в бою. Я готов отдать жизнь за императора. У меня образцовое подразделение». Но я вынужден терпеть комиссию за комиссией, а теперь еще обхаживать провинциального зодчего. Кто следующий придет проверять мою работу? Дворник, псарь?» «Господин Баранов», — голос мой прозвучал тихо, но каждое слово было отчетливо слышно. «Я понимаю, что вам пришлось нелегко в последние дни, но вы сейчас публично оскорбили дворянина. Вы понимаете последствия своих слов?» «Прекрасно понимаю, господин зодчий», — Баранов выпрямился. Его усталость испарилась, уступив место яростной решимости. «Военный дошел до ручки. Если вас не устраивает такое положение дел, то завтра я собираюсь порыбачить на озере Лампочка. Рано утром, если судьба каким-то образом занесет вас туда, мы сможем разрешить наши разногласия. Правда, я уверен, что вы предпочитаете выспаться, а не вставать с позаранку». «Господа, позвольте напомнить, что дуэли запрещены его императорским величеством», — подал голос Кадывкин. «О чем вы, Олег Степанович? Никто не говорит о дуэли», — буравил меня взглядом Баранов. «Верно же, господин зодчий, я всего лишь сообщаю о намерении порыбачить. Снасти на ваш выбор». «Я услышал вас, господин полковник, и непременно составлю вам компанию», — ответил я. Не сдержался Кадывкин. «Михаил Иванович, позвольте присоединиться завтра и подать вам, что там подают на ваших рыбалках. Червей?» «Если господин Баранов не возражает». Машина остановилась, офицер отвел глаза, выглянул в окошко. «Приехали». Он порывисто вышел, а мне на колено упала ладонь по новой. «Миша, не вздумайте. Военные на дуэлях собаку съели», — шепнула она. «Но я же лучше собаки», — подмигнул я девушке и последовал за полковником. Орудие, из которого несколько дней назад открыли огонь по моему конструкту, было накрыто маскировочной сетью. Баранов прошел к нему, жестом отпустил вытянувшегося по стойке смирно часового и махнул рукой, бросив с недовольством: «Прошу». Я остановился, вслушиваясь в ощущения. Разумеется, никаких следов скверны здесь не нашлось. Уверен, эту площадку облазали лучшие специалисты империи с самым современным оборудованием. Точно бы засекли любые отклонения от нормы. Кадывкин со скучающим видом прошел к пушке, присел рядом, изучая орудие. Ветер колыхал камуфляжную сетку. Встревоженная Панова держала в руках планшет, но до сих пор не могла прийти в себя, глядя то на меня, то на Баранова. А сам полковник с яростью наблюдал за мной, сжав губы до белого цвета. Уголок рта дергался, не переставая. Так и до кровоизлияния в мозг можно доволноваться. «Все определено, господин Баранов. Успокойтесь», — посоветовал ему я. «Дождитесь уже рыбалки. Она ведь прекрасно успокаивает. Сейчас нет нужды переживать». Он скрипнул зубами. Я медленно обошел площадку у капонира. Остановился у ящиков с боеприпасами, присел на корточки, коснувшись земли пальцем, повернулся к Баранову. «Не могли бы вы расчистить площадку, господин полковник?» — попросил я. «Убрать ящики в сторону». «Я не понимаю, зачем, господин зодчий. Все выполнено в соответствии со всеми инструкциями». «Выполняйте, господин Баранов», — выпрямился Кадывкин. «Встал рядом со мной». «Вы что-то нашли, Михаил Иванович? Не вижу, чтобы ящики двигали». Я промолчал, показав пальцем на сорванный в одном месте мох, приросший к ящику, и оторванный от земли. Едва заметный след, конечно, легко пропустить, но если знать, где искать, то увидишь больше, чем самые лучшие специалисты. «Поживей, господин полковник», — изменился лицом Олег Степанович. Когда вызванные полковником бойцы перетаскали ящики, то под ними обнаружилась рыхлая земля. Выдохнув, я коснулся нужного аспекта, и почва, уже перемолотая недавним вмешательством, зашевелилась, а вскоре забурлила, выплескиваясь наружу, и освобождая узкий проход, ведущий под землю, под небольшим углом, достаточно широкий для того, чтобы по нему мог пройти человек среднего телосложения. Метров через пять почва осыпалась, провалившись в уходящий вглубь черный провал. Экономия сил понятна. Выбравшись наружу, я обратился к обомлевшему полковнику. «Мне нужен фонарь, и нужны еще люди. Я рекомендую вам вызвать всех тех, кто заинтересован в покушении на инженерный триумвират». Тела мертвых артиллеристов во главе с Голубчиком нашлись в сыром коридоре прямо на земляном полу. Неизвестный землянник даже выкопал для них небольшой штрек, чтобы трупы не мешали его людям. Я прошел чуть вперед по тоннелю, свет фонаря выдернул из темноты уже знакомые руны, покрывающие потолок. Именно такими культисты экранировали подземелье под Томашовкой. Что ж, значит, здесь появился загадочный алябас, будто бы пропавший много лет назад. Что и следовало доказать. Рыли недавно. Совсем свежий ход. Минимум арканист работал, — сказал я, обращаясь к Кадывкину. Мы потеснились, пропуская солдат Баранова. Бойцы в полной выкладке едва помещались в узком ходе. Впереди шагал одаренный земельник, срезая углы. Слышалось, как шоркает о камни обмундирование солдат. «Ваше благородие», — остановился рядом с нами один из военных, — «детекторы отмечают скверну. Господин полковник просит вас вернуться». «Спасибо. Идем», — кивнул я солдату. «Следы плесени там, где прежде проходили силовые линии скверны, мной пропущены не были». «Михаил Иванович, вы в очередной раз меня поражаете», — признался Олег Степанович. «Тут ведь на самом деле были люди очень высокой квалификации, и никто ничего не нашел». «Значит, плохо искали», — задумчиво проговорил я, повернулся к Пановой. Оперуполномоченная склонилась над одним из мертвецов, ни капельки не пугаясь смерти. «Яд», — сказала она, закончив анализ, — «гибель мгновенная». «Не понимаю, Миша, как нападавшие вышли столь незаметно и застали врасплох 6 человек с хорошей подготовкой?» «Никто не ждал атаки из-под земли. Один копал, а воздушник, скорее всего, поднимал ящики, раз они оказались почти нетронуты», — предположил я. «Убивали другие. При должной координации все пройдет быстро и без шума. Игольники?» «Мало света, чтобы понять», — пожала плечами Панова. «Вероятно, да». «Плюс расчет для стрельб. Большая и организованная группа», — продолжил я. «Уровень воздушника должен быть не ниже магистра», — ухватился за высказанное Кадывкин. «Вполне обнадеживающая нить, полагаю». Я кивнул. Мы поднялись на поверхность, оскальзываясь на жирной почве. Выбравшись из ямы, я отряхнулся, помог вылезти сначала Кадывкину, а потом и по новой. Огляделся в задумчивости. До границы с изнанкой отсюда 30 км, плюс еще сколько-то до оскверненного колодца. Ход к нему наверняка завален. Стоит озаботиться безопасностью на своих землях, раз у меня в недругах армия кротов во главе с темным зодчим. Темным зодчим, который много лет назад закрыл проект Люций. Пока все складывается так, как я и опасался. Алябас раскусил загадку Люция. Где-то ждет еще один бессмертный. Или не один. «Господин Баженов», — подошел ко мне полковник. Я держался так, словно его насадили на кол. «Я приношу свои извинения за несдержанность и недостойное поведение. Понимаю, что одних слов может оказаться недостаточно, и потому буду смиренно ждать вас на рыбалке, если вам все же потребуется рыба. Но, клянусь честью, я готов вырвать себе язык за слова, которые позволил ваш адрес». «Извинения приняты, господин Баранов», — ответил я. «Рыбачить не пойду, хочу выспаться». Он кивнул мне, отсалютовав, и вернулся к руководству своими людьми. «Пожалуй, нам пора», — предположил Кадывкин. «Скоро здесь будет многолюдно». Я согласился и опять посмотрел в сторону изнанки. «Сколько же тут тоннелей может быть понарыто?»